Провальная стратегия. Тамбурин. Ресторан кабаре на Монмартре, весьма популярный у молодых художников. Для холостяка есть в ресторане обычное дело, к тому же цены здесь не слишком высокие. Ван Гог нередко захаживает сюда поужинать с Бернаром, Тулуз-Лотреком и Андрисом Бонгером, моим дядей по материнской линии. Винсент знаком с владелицей заведения, итальянкой Агастиной Сигатори. У них даже была недолгая любовная связь. Именно ее портрет я предпочитаю всем остальным картинам парижского периода, которых в общей сложности дядя создал около 230. Она выглядит совсем как посетительница. На голове шляпа с красными перьями, белый зонтик лежит на табуретке. На столе кружка пива, должно быть далеко не первая, если судить по количеству пустых тарелок. На ней пиджак с воротником и черная юбка в цветочек. Это самое размытое произведение, которое Винсент создал на тот момент. Только наш взгляд восстанавливает формы фигур, намеченные лишь быстрыми штрихами. На стене позади женщины можно разглядеть японские стампы Ван Гога. Агастина выглядит спокойной, взгляд устремлен в пустоту, она сидит, скрестив руки на столе и держа сигарету. Она вовсе не красавица, это косоглазая итальянка. Но в ней есть шарм. Ван Гог настолько доверяет Агастине, что даже передал ей несколько полотен, надеясь, что кто-то их купит. Идея оказалась не просто бесполезной, желающих не нашлось, но и убыточной для художника. Летом 1887 года ресторан обанкротится, и женщина вынуждена будет закрыть его, а картины продаст с аукциона. То, что они украсили чей-то дом, слабое утешение для Винсента. Он страшно зол от того, что не получил за них ни гроша. После инцидента с тамбурином дядя и его друзья-художники облюбовали новое заведение – Гран Буйон, ресторан Дюшале, где тоже подают блюда по умеренным ценам. Конечно, смешно превращать мою поездку в гастрономический тур по ресторанам, но любое место, где бывал Ван Гог, хранит в себе след художника и помогает лучше понять его личность и произведение. Становясь клиентом магазина или ресторана, дядя каждый раз пытается использовать новый опыт для творческого роста. Он пишет лица посетителей, увековечивает хозяев заведения и, если есть возможность, устраивает выставки своих работ. В Шале он решает выставить не только собственные картины, но и произведения друзей – Анкетена, Бернара, Конинга, Тулуз-Лотрека. Он умудрился даже представить кучку разрозненных людей как сплоченную и смелую творческую группу, который даже дал название «Художники Пяти Бульвар» – Малого Бульвара. Этим именем Ван Гог хочет показать, что они выставляют свои полотна в маленьких заведениях, кафе и ресторанах, однако заслуживают не меньше внимания, чем художники Большого Бульвара – Дега, Моне, Ренуар, Сислей, Писаро, чьи творения продаются на роскошных улицах вокруг Парижской оперы, в галереях Бульвара де Клиши, таких как Дюран Рюэль, Жорж Пти и, наконец, Буссо Валадон и Ко, где Тео служит управляющим. Винсент и его друзья вступают в открытую полемику с художниками, которых поддерживает мой отец. Дядя вовсе не такой наивный, как кажется, он прекрасно понимает. Для того, чтобы заявить о себе, необходимо объединиться с другими коллегами и вместе бросить вызов, в точности как импрессионисты на салоне отверженных. В голове Винсента зреет план создания сообщества художников. Каждый из участников свободен работать в своей индивидуальной манере, но может рассчитывать на поддержку коллег в творческих исканиях. Такое вот собрание молодых живописцев и исследователей природы. Он всерьез озаботится проектом в ближайшие несколько лет. Некоторым из художников удалось продать кое-что во время выставки в ресторане «Шале». Винсент же ограничился тем, что обменял одну из своих картин на картину Гогена, однако обмен, который казался поначалу таким удачным, в конечном счете приведет к провалу. Выставку пришлось закрыть раньше из-за того, что Этьен Люсьен Мартен, владелец кафе, начал сетовать, что картины отвлекают клиентов от еды. Дядя ужасно обиделся, упаковал холсты и ушел прочь. Он написал портрет Мартена в знак благодарности, но так и не вручил ему подарок. Это все, что осталось от мероприятия в Шале, не считая четырех набросков, сделанных Винсентом на обороте меню.